кровь и сотни мелких царапин. Сосновые ветки и иглы. Я рассказал, как добирался до бухты. Потом спросил, почему вы прилетели на такой огромной машине? Мне приходилось проделывать головоломные трюки, Калверт. Но в такую погоду даже я не отважусь вылететь на какой-нибудь керосинке. На ней прямая дорога с неба в преисподнюю. А почему вы один? Оба бака заполнены. Горючего хватит на целый день? Более или менее. Все зависит от того, с какой скорости мы будем лететь. А что вы хотите, чтобы я делал? Для начала ведите себя как гражданское лицо. Или вы неохотно стоите с позаранку? Я дипломированный спасатель, Калверт. А это единственный вертолет, на котором мы можем летать в такую погоду. И я должен немедленно отправиться на поиски. Мне абсолютно безразлично, насколько важен этот полет. Но вы меня поймите, ведь, может быть, где-то там, в Атлантике, люди барахтаются в воде, держась за куски дерева, или плавают на лодке посреди океана, ожидая меня. Ведь именно в этом заключается моя работа. Тем не менее, я получаю приказ вылететь навстречу с вами. Так что вы хотите? Говоря о погибающих людях, вы имели в виду Мори Роуз? Да, именно о ней я и веду речь. Нет такого корабля. И никогда не было. Что за ерунду вы несете? Ведь в последних известиях было ясно сказано. Конец первой дорожки первого рулона. Для дальнейшего прослушивания переверните рулон и включите воспроизведение. Конец третьей дорожки первого рулона. Для дальнейшего прослушивания переверните рулон и включите воспроизведение.